Новелла первая. Некий дворянин обещает Мадонне Оретти рассказать ей такую новеллу, что ей покажется, будто она едет на коне. Но рассказывает ее неумело, и та просит его спустить ее с лошади. Юные дамы, как в ясную ночь звезды, украшение неба, а весною цветы, краса зеленых полей, холмам распустившиеся кусты, так добрые нравы и приятную беседу красят острые слова. По своей краткости, они тем приличнее женщинам, чем мужчинам, что женщинам менее пристойно, чем мужчинам, много говорить. Правда, что по какой бы то ни было причине, по недостатку ли нашего ума или по особой враждебности, питаемой к нашему времени небесами, ныне мало или вовсе не осталось женщин, которые сумели бы сказать вовремя острое слово или как следует понять его, когда оно им сказано. И это к общему нашему стыду. Но так как об этом предмете уже много говорено было Помпинией, я не намерен распространяться о нем более, а для того, чтобы показать вам, до чего красиво вовремя сказанная острота, я хочу рассказать вам, как мило одна достойная дама заставила замолчать одного дворянина. Как то многие из вас могли видеть или слышать, не очень давно жила в нашем городе именитая дама, добрых нравов и находчивой речи, достоинство которой заслуживает, чтобы ее имя не было умолчено. Звали ее Мадонна Оретта. Она была женой мессера Джерри Спина. Раз случилось ей быть, как и нам, в деревне, и она гуляла, переходя с одного места на другое, с дамами и мужчинами, обедавшими у нее в тот день. Путь от места, откуда они вышли, к тому, куда намеревались идти пешком, был, может быть, несколько долог. Один из мужчин, бывший в обществе, говорит: «Мадонна Оретта, если вам угодно, я повезу вас большую часть предстоящего нам пути на коне, рассказав вам прелестнейшую в свете новеллу». На это дама ответила: «Мессере, я попрошу вас о том, и даже очень, мне будет чрезвычайно приятно. Господин рыцарь, которому меч сбоку, быть может, так же мало пристал, как речь устам, лишь только услышал это, стал сказывать новеллу, которая сама по себе была в самом деле прекраснейшая. Но он страшно портил ее 3, 4 раза или 6 раз, повторяя те же слова, то возвращаясь к рассказанному, то говоря: «Это я сказал неладно», часто ошибаясь в именах, ставя одно вместо другого, не говоря уже о том, что он выражался отвратительно, если взять в расчет качество действующих лиц и события, какие приключились. Пока Мадонна Оретта его слушала, у нее часто являлся такой пот, и так падало сердце, как будто она больна или кончается. Не будучи в состоянии выдержать более и понимая, что рыцарь забрел в чащу и оттуда не выберется, она сказала шутливо: «Мессере, ваш конь очень уж трясок, поэтому будьте добры, спустите меня». Рыцарь, кстати, более чуткий к намекам, чем хороший рассказчик, понял остроту, обратил ее в смех и шутку и, перейдя к другим рассказам, оставил без конца начатую и дурно рассказанную новеллу.